Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 262. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Деяния апостолов, 26 глава, 14 стих. Если бы Господь не поставил этот вопрос так прямо, то это, наверное, не так сильно задело бы апостола. Этот вопрос был подобен стреле, почти не задевшей кожу человека. Но поскольку Господь спрашивал лично его: «Что ты гонишь меня?», то этот вопрос проник ему прямо в душу. Молю Господа, чтобы Он многим из вас весьма настойчиво задал этот вопрос. Ты не помнишь, дорогой брат, как Бог лично работал над тобой в то время, когда ты впервые почувствовал на себе Его силу? Я хорошо помню это. Мне казалось, будто я совершенно один в доме, будто я окружен черной стеной и нахожусь один на один с проповедником. Я думал, что все, что он говорит, относится ко мне. О, если бы люди, слушая Слово Божие, почувствовали, что оно имеет в виду особенно их сердце. Если бы вы спросили Савла, кого он, собственно, преследует, то он ответил бы вам: «Здесь всего лишь несколько жалких рыбаков, совращенных обманщиком. Они – подонки общества, и я не желаю, чтобы эти жалкие, несведущие люди настаивали на своем безумии. Поэтому я преследую их». Обратите, однако, внимание на то, как совершенно иначе рассматривает это дело Иисус. Он не спрашивает: «Савл, Савл, почему ты преследовал Стефана?» Или «Почему ты сажаешь в тюрьму людей из Дамаска?» Нет, он спрашивает: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Это очень важная истина. Господь Иисус расценивает всякую несправедливость, совершенную по отношению к Его ученикам, как причиненную Ему лично.